И планы я решила зарисовать нескольких женщин племени туркана, костюмы и прически которых отличались от туркана, уже написанных мной. Через 12 дней после последнего приступа у меня снова поднялась температура, и мы решили, что, возможно, я больна возвратным тифом, болезнью, распространяемой клещами. Я даже вспомнила, как в меня впивался клещ, когда мы раскинули лагерь на покрытой травой равнине Мбере. Если наш диагноз был правильным, то теперь мы могли заранее учитывать мое плохое самочувствие, периодическое повышение температуры и организовывать путешествие таким образом, чтобы успевать до приступа, добираться до тенистого места и располагаться там лагерем. Итак, мы находились на родине племени туркана. И мне стало ясно, почему африканцы из этого племени, добравшись до района Исиола, предпочитали оставаться там. Мы возвращались обратно другой дорогой, но там не было достаточного числа водоемов и пастбищ, и это делало невозможным переброску людей и большого количества скота. Джордж пришел к выводу, что единственной практической возможностью переселения является перемещение племени туркана небольшими группами в сезон дождей, о чем он и сообщил властям. Скот, по его мнению, следовало продать в Исиолу, а затем купить новый в Ладвае. Этот вариант принят не был, и таким образом пророчество старейшин туркана осуществилось. В Найроби я обратилась к врачу с жалобой на систематические приступы лихорадки. Он подтвердил наш диагноз возвратного тифа и провел курс лечения инъекциями мышьяка. Вскоре после моего выздоровления Джордж и я получили приглашение на прощальный вечер уходящего в отставку губернатора Ваджира. Форт Ваджир, расположенный на песчаной равнине, является главным оборонительным постом на сотни километров по круг и единственным источником пресной воды в этом пустынном районе. В Ваджире около 20 колодцев. Они представляют собой круглые отверстия глубиной до 20 метров, проделанные в плотном известняке. Их диаметр настолько мал, что невозможно себе представить, как их можно было вырыть без помощи соответствующих механизмов. Предполагают, что грунт выбирал ребенок, которого с этой целью опускали в отверстие колодца в корзине. Кроме колодца, здесь неподалеку существуют еще большие водосборные плотины. Это грандиозные сооружения, далеко превосходящие возможности в области строительства современного африканского населения. Одна из легенд описывает древних обитателей этой территории, которые якобы принадлежали к племени гигантов, именовавшемуся Вандир. Может быть, эти искусные сооружения были созданы ими? Во время праздника в обширном внутреннем дворе форта, образующем квадрат, был возведен большой шатер. На торжествах присутствовал весь административный аппарат Северной пограничной провинции. В конце двора столпилось много сомалийцев. И после зачтения приветствия губернатору небольшая группа выбежала вперед, выкрикивая военный клич. Они подняли свои копья и стали приближаться к губернатору все быстрее и быстрее, пока, наконец, очень метко и точно не бросили копья, упавшие к его ногам. Губернатор все это время стоял, не шелохнувшись, и, не моргнув глазом, наблюдал, как это грозное оружие ложится буквально на расстоянии 3 сантиметров от его ног. Во время праздника я обнаружила среди африканцев несколько очень интересных типажей и написала их портреты. Вернувшись в Исиола, я возобновила прерванные зарисовки племени Чака, живущего у подножия горы Кения. В том месте, где находился мой лагерь, только полоса леса отделяла меня от поросших вереском склонов и ледников. В один из дней отдыха, когда Джордж приехал навестить меня, мы решили посвятить часть времени прогулке на гору. Мы стали подниматься по заглохшей тропинке, проложенной обитателями миссии Чугория, самой старой из миссий этого района, известной своей пользующейся большой популярностью больницей. Мы вошли в чудесный лес, а через несколько часов дошли до бамбуковых зарослей и затем вышли на открытую местность, поросшую кустарником. чем выше мы поднимались,